Глава 16. С приближением осени во всех телевизионных каналах, во всех компаниях кончается тихая жизнь. Журналисты, редакторы, директора, технический персонал возвращаются из отпусков. Как правило, в первые дни осени не только школьники идут на занятия с букетом цветов, также рьяно спешат на работу и телевизионщики. Зрители припадают к экранам, на время забыв дачи, участки, деревья, растения, траву, ягоды, банки, крышки. С первых чисел сентября начинается новый телевизионный сезон. Каждый канал желает удивить своих зрителей, привлечь новых, отобрав их у своих соперников. Появляются новые программы, которые делались в большом секрете от конкурентов. После гибели олигарха, трагической и нелепой, Егор на время оказался неудел. Он был зол на всех и на себя в том числе. Он судорожно пытался изобрести какую-нибудь бяку, с которой можно выходить в эфир весь следующий телевизионный сезон, но ему не доверяли. ФСБ и люди из Кремля сделали свое дело, дорога в эфир на голубой мерцающий экран для Егора Королева оказалась закрыта. Его успокаивали, утешали, обещали что-нибудь предпринять. Но когда он покидал кабинет, в сердцах произносили: «Сам виноват в своих несчастьях, нечего было бежать впереди паровоза и размахивать флагом». «Ты и так, парень, за прошлый год не исходил с экрана и денег заработал немерено». В этих словах имелась определенная правда, в той части, что Егор действительно слишком часто мелькал на экране с сюжетами, репортажами и журналистскими расследованиями, но все деньги, которые он умудрился заработать, были благополучно истрачены на приобретение нового автомобиля, ремонт квартиры и на покупку новой техники. Без техники, как без рук. Не бывает писателя без бумаги и авторучки, не бывает и телевизионщика без камеры и монтажной компьютерной линейки. Но самое главное, как писатель без напечатанных книг обречен на тихое прозябание, так и тележурналист без эфира, без мерцающего экрана обречен на еще большее забвение. Журналисты забывают очень быстро, и то, что ты наработал за предыдущие годы, за 3 месяца, может быть забыто напрочь. Пройдут год-два, и даже твое лицо никто не вспомнит, столкнувшись на улице или у прилавка магазина. Егор нервничал. Все проекты, с которыми он носился, которые придумал с Оксаной, оказались никому не нужными. Не было теперь у него сильного плеча, того, кто скажет вставить в эфир программу Егора Королева. И ее, скрежеща зубами, с неудовольствием, но поставят. И не в самое плохое время, а тогда, когда зрители уже умоются, отдохнут от рабочего дня, поужинают и удобно устроятся в креслах и на диванах. «Ну, почему мне так не везет?» — в сердцах восклицал Егор, хотя сам прекрасно знал ответ. Оксана, как могла, утешала своего друга. «Ты заложник ситуации. Я же тебе говорила, не надо, Егор, раскручивать пружину, распутывать клубок. А ты меня не послушал, выпустил своего Петелькина. Вот и результат. В Кремле такого не прощают». «Неужели даже ты меня не понимаешь, Оксана? Я же журналист и делаю то, что интересно зрителю. Смерть Грибовского и все обстоятельства народу были интересны больше, чем поездки президента по регионам, и даже больше, чем скандалы в Думе. Все уже устали от воплей Жириновского и от заявлений Явлинского, от амурных похождений прокуроров. Всем надоело, а смерть олигарха интересна всем, да еще такая эффектная». Именно в этот момент Оксана то ли для себя, то ли для Егора тихо произнесла: Смерть ли это? Егор не придал значения оброненной фразе. Продолжал щелкать клавишами пульта, меняя картинки на экране, перескакивая с канала на канал. «Смерть ли это?» — повторила Оксана, глядя на портрет Грибовского. Ей даже показалось, что олигарх моргнул и улыбнулся. «Бррр, какой ужас!» — девушка прижалась к Егору. «Ты че это? Что на тебя нашло?» «Тебе прекрасно известно, Егор, что у меня на Грибовского досье, наверное, более полное, чем у ФСБ. У меня есть его интервью, газетные статьи о нем. Я знаю его биографию не хуже своей. Мне известна почти каждая сделка, проведенная Грибовским и его людьми. Я даже знаю, сколько он заплатил за яхту». «Ну и что из того?» — спросил Егор. «Не так глуп, Роман Михайлович. У меня такое ощущение, когда я ковыряюсь в его досье, что за ним стоят какие-то сверхъестественные силы, если даже хочешь, ангелы. Он выкручивался из таких ситуаций, из которых нормальный человек не выкрутится, и мало того, что он выходил сухим из грязной воды, так он еще умудрялся зарабатывать бешеные деньги на своих же несчастьях и злоключениях. Оксана, не преувеличивай. С ним случилась слишком нелепая смерть, чтобы в нее поверить. Оксана, ты же сама была в лодке, сама слышала взрыв, слышала его голос. Да, все это так. Ты излагаешь факты в той последовательности, как все происходило в режиме реального времени. А как надо? Егор выключил телевизор. «Очень интересно, говоришь. Тебе бы книги писать, а не сценарии новостных сюжетов. Ты никогда не задавал себе вопрос, зачем он сказал тебе по телефону снимать яхту? Красивая яхта, вот, и попросил ее снять. Человек искренне радовался покупке. Разве ее нельзя было снять где-нибудь на Лазурном берегу? С прекрасным видом на город?» Егор пожал плечами. Все, что говорила его подруга, приходило в голову и ему, но у Оксаны предположение получалось цельным, неразъятым на кусочки. И то ли с женской интуицией это было связано, то ли с умением мыслить более логично, а может, более романтично, чем Егор. Он поднялся с кожаного дивана, сел в кресло напротив Оксаны. «Говори, я тебя слушаю. Меня сильно смущает то, что за нами постоянно следят. Это люди Петрова. Мне кажется, что нет. Иногда я ловлюсь на себе чужие взгляды. ФСБшники мне известны в лицо. Они мне даже улыбаются. Ты на себе ловишь мужские взгляды? Так и должно быть, ты слишком красива, слишком сексапильна, чтобы на тебя не смотреть. Нужно быть либо старым маразматиком, которого женщина не волнует, либо конченным идиотом, ничего не понимающим в женской красоте и обаянии. И этот факт я учитываю. Что именно тебя волнует? Взгляды. Мне кажется, за нами наблюдает так, как... Хозяин наблюдает за слугами. Вот какие ощущения. С трудом сформулировала мысли женщина. Даже сейчас, когда мы сидим в квартире, смотрим телевизор, разговариваем, это ощущение липкое и холодное не проходит. Мне кажется, и здесь за нами наблюдает. Это у тебя, девочка, мания начинается. Тебе к психиатру надо, к психоаналитику наведаться, чтобы ты ему свои сны рассказала, поделилась комплексами. За тобой, Оксана, в детстве маньяки не гонялись, когда ты была совсем маленькой. Вспомни хорошенько. Принялся подкалывать, пытаясь вывести из мрачного состояния свою подругу Егор. Не преследовали меня маньяки никогда, ни в детстве, ни в юности. Может, ты забыла? — воскликнул Егор. От страха эпизод стерся из памяти. заблокировался, как говорят врачи, а сейчас начал действовать. Егор, то, что ты говоришь, напоминает разговор двух стариканов, ветеранов войны, которые сидят на лавочке и рассуждают. Иван Иванович, помнишь, как нам в армии таблетки давали большие, зеленые, чтобы мы о женщинах не думали? Конечно, помню. Так вот, кажется, эти таблетки на меня действовать начали. Егор засмеялся, хоть и знал старый анекдот. Улыбнулась и Оксана. «Умница ты моя! Чем это можно доказать? И что нам с того, если Грибовский жив, хотя я в подобную чушь не верю ни на йоту? Ты представь это как данность. Представить, что Грибовский жив? Я его хорошо изучил за те годы, что работал с ним. Ему нужны зрители, ему необходимы тысячи, миллионы зрителей. Он не может существовать в потемках, прятаться, отворачиваться. Он не такой человек. Даже когда его брали за горло, он вылезал на экран. Кто-нибудь другой такого бы никогда не сделал, прятался бы. А он давал пресс-конференции, сливал компромат. Ему нравится состояние борьбы, скандалы. Он без них жить не мог. А ты рассуждаешь о том, что он тихо исчез. Тихая жизнь не для него, Оксана, запомни. И Егор взмахнул руками, делая подобие магического пасса. Нет Грибовского. Он взлетел на воздух вместе с яхтой и командой. И если бы не Божья помощь, то и мы с тобой взлетели бы на воздух, погибли, нас с тобой не стало бы. Это ты понимаешь? Егор подошел к Оксане, сжал ее голову ладонями и поцеловал в губы. Забудь свою чушь, все наладится. Будет у нас эфир, появятся стоящие программы. Пусть пройдет немного времени. Я верю, что удача вернется, и мы схватим ее за хвост. Кривая нас вывезет. Оксана сокрушенно покивала головой и улыбнулась с трогательной улыбкой, которую так любил Егор. «Я тебе сейчас сварю кофе, не крепкий, но очень вкусный. А ты включи какой-нибудь глупый фильм, комедию. По-моему, в программе было что-то старое. Вместе и посмотрим». Оксана повертела в руках пульт и нажала на третью кнопку. «Егор, Фантомас идет!» — воскликнула девушка. «Вот смешная картина. Глупость полная, но как сделано. Помнишь, в Тунисе мы телевизор включили. У них тот же фильм шел. Я любил этот фильм. Мы даже записки в школе друг другу писали и учителям подкидывали, почтовые ящики опускали. А в записках было лишь одно слово — Фантомас.